Александра! Кобальт запнулся. Собирала свидетельство против него. Точно установлено. Всякий раз, когда он появляется на экране, увеличивается число самоубийств. Это статистика только по Москве. Но можно собрать сведения и в масштабах страны. Его программы несут растление и опустошают души, превращая народ в безмозглую массовку, в стадо зомби. Он использует программирование на уровне нейронов мозга и приемы черной магии для овладения своей паствой и удержания ее на привязи, которая со временем перерастает в тяжелую психическую зависимость. Мы вменяем ему в вину издевательство над историей нашего народа и дьявольское искажение правды. Наша история осмеяна и оболгана, и у нас, русских, больше нет ни святых, ни героев. Кроме того, хотя и половина обвинений было бы вполне достаточно для приведения в действие приговора, Натан применяет эфирный вампиризм. Это обвинение труднее всего доказать, но это именно то, чем он занимается. Следующий пункт обвинения. Голубые щупальца зеркала тролля сеют тлен и вырождение. Телевидение с его огромными коммуникативными и познавательными возможностями превращено в орудие оболванивания и разрешенный наркотик. Натан использует недопустимые частоты и запрещенные конвенции действия. Установлено, что частота 7-9 Гц воспринимается человеком как ощущение глубинного, немотивированного страха. Но есть и другие приемы. К примеру, при использовании различных спецэффектов с мигалками во время демонстрации по телевидению клипов, кадров с дискотек и других массовых шоу, в психике человека возникают отрицательные эмоции, после чего произносится команда, которую он не запоминает, но которая впоследствии будет им управлять. Если человек не обратится к сведущему психологу или психиатру, он так и останется зомби. Кстати, российские врачи обнаружили, что с помощью частот 7-9 Гц вызывается так называемая наведенная идиотия, когда ребенок теряет способность к обучению. Все это действует на человека подобно порче, независимо от того, верит он в возможность телевизионного или черномагического зомбирования, или не верит. Смерть наших товарищей стала последней каплей. Мы объявляем войну зверю. Я звонил на студию. Набор участников завершен. Но для нас это ничего не значит. Хмурый Кобальт сварил утренний кофе себе и Алексею. Алексей молча отодвинул чашку. «Ах, совсем забыл. Ты же даже чай не пьешь. Итак, будь готов. Сегодня ровно в 10 вечера мы с тобой впервые применим пылающий меч. Учти, то, что ты увидишь, не иллюзия, а сорванная маска мира. обнаженная суть, эфирный фокус. Если они не сразу догадаются отключить камеры, ты увидишь много скабрезного и интересного. Это будет наш ход в игре. Именно эта безобидная провокация откроет тебе путь на остров любви. Тьфу! Гадость какая! Кобальт поперхнулся черной жижей. В студии, где готовилась презентация нового проекта Натана, нетерпеливо, но сдержанно перешептывались зрители. Действо запаздывало, но лишь для того, чтобы сорвать максимум оваций. Внезапно свет в студии погас. В бархатном мраке одиноко запела тоскующая скрипка. Слепящим, вертикально падающим луче на сцене возник Натан. Скрипка по-женски пела и стонала под его смычком. Натан был вызывающе элегантен. Черный пиджак надет на голое тело. Вместо брюк – облегающее трико. Сверкающая перевернутая пентаграмма на косматой груди и огромный черный перстень на мизинце маэстро пускали зеркальных зайчиков в переполненный зал.